Я пытался тебя понять, я не хотел с тобой играть. Каждый день, каждый день. Но снова стена, и я ушел навсегда. Далеко, далеко. Город мой, Бог мой, где я? Мысли пронзили меня, свой я или чужой. Но я с тобой, я всегда с тобой, я всегда с тобой, Бог. Хотел бы увидеть свет, но обратной дороги нет. Сделай первый шаг, говорю, что все не так. Я везде искал приют, но дороги к тебе ведут. Сделай первый шаг ко мне, ко мне. Пытался тобою стать, мне так хотелось тебя узнать. Кто ты есть, кто ты есть? Преграды пути, но нам вместе идти. Хотел бы увидеть свет, но обратной дороги нет. Сделай первый шаг, говорю, что все не так. Я везде искал приют, но дороги к тебе ведут. Сделай первый шаг ко мне, ко мне. Я хотел бы увидеть свет, но обратной дороги нет. Сделай первый шаг, говорю, что все не так. Я везде искал приют, но дороги к тебе ведут. Сделай первый шаг ко мне, ко мне. В облаках застыл твой силуэт. Я кричу, но эхо мне в ответ. Я увидел свет в конце пути, но растаял ты. Хотел бы увидеть свет, но обратной дороги нет. Сделай первый шаг, говорю, что все не так. Я везде искал приют, но дороги к тебе ведут. Сделай первый шаг ко мне, ко мне. Я хотел бы увидеть, но обратной дороги. Сделай первый. Я боюсь, что все не так.